Глава 9. Задушевные беседы в Зазеркалье. «Ну и дурак же ты, ваше превосходительство, да еще и с инициативой, ко всему прочему!» Когда заместитель начальника одного из управлений ГРУ, целый генерал-майор, вызывает на ковер какого-то подполковника, тот немедленно собирает задницу в горсть и несется на зов длиннющими скачками, доброму кенгуру подобно. А если самого генерала ни свет ни заря сдергивает с кровати в собственный законный выходной телефонным звонком какой-то там подполковник, и не сочтя нужным хотя бы извиниться за вторжение в частную жизнь или поздороваться, как последний, потерявший все и сразу берега хам, начинает высвистывать старшего начальника к себе на дачу, что, по-вашему, должен сделать тот? С чувством послать нахала вниз по матушке по Хуанхэ? Тут же присвоить ему внеочередное звание майор, направить к тому на дом летучий отряд карательной психиатрии? Что? Не угадали. Большой начальник кубарем скатился с кровати, натянул штаны и выскочил из дома, как ошпаренный, даже кофе не испив. Скажете, такого быть не может, потому что не может быть? Или все-таки может, но только в дурном сне или сказке? А где мы с вами, скажете, живем? Правильно, в России матушки, где небывалое сплошь и рядом бывает, сказки становятся былью, а самые экстравагантные из снов имеют обыкновение сбываться. Скромный поселок на Клязьме и охранялся по-скромному бойцами занюханного подмосковного ЧОПа, работающими вахтовым методом мужичками из российской глубинки с легко читаемыми признаками любви к исконно русскому напитку на широких простоватых лицах. Представителями уважаемых в прошлом трудовых профессий, ликвидированных ныне за полнейшей ненадобностью, а потому оказавшихся никому и нахрен ненужными в прекрасном настоящем. Примечание. Прочел недавно на заборе, что Россия, дескать, с колен встает, и возрадовался, а потом мысли разные в голову полезли. А дай-то Бог встанет, а смотрится тогда и охренеет. Батюшки святы, кругом просторы необъятные, на них народу тучи и все пределы. Кто торгует, кто ворует, кто стрижет, и больше никто и ни черта не делает, потому что отвыкли, да и не хотят уже». Это на внешнем периметре. Из совершенно другого разлива спецы внутри, складные, хватки, ничего и никого без внимания не оставляющие, все как один отставные сотрудники серьезных спецслужб, а также действующие. Хозяин дома принял гостя в беседке, где и принялся заваривать ароматный кофе на спиртовке с намерением употребить его в одно, так сказать, лицо, совсем не собираясь угощать товарища генерала, потому что много чести будет. «Проходи, Вовик, располагайся», — холодно проговорил он. Руку, правда, подать изволил. «И давай докладывай». Названный так игриво генерал присел, вздохнул, раскрыл рот и принялся излагать. Все как было, без фантазии, утайки, потому что точно знал, бывший однокашник и тезка уже в курсе вопроса. «Вот, значит, как», — подвел предварительный итог красивой истории о двух подряд закончившихся полным провалом попытках грохнуть, в смысле утилизировать какого-то там никого. «Что-нибудь еще сказать желаешь?» Генерал, не поднимая взгляда, покачал красиво сидеющей головой. «Тогда я скажу». Подполковник окинул отеческим взором сидящего напротив. «Дурак ты все-таки, ваше превосходительство, да еще и с инициативой, ко всему прочему». Названный так потемнел лицом и тихонько крякнул.